Глава 9. Конец октября и стою. Ангелина. Прошу тебя обговорить с Тандаджи, что дракону, который принес мое письмо, не станут чинить препятствий. Недальновидно обрывать единственный возможный на данный момент канал связи, который в перспективе вполне может стать основой для переговоров. Также, думаю, разумно с ответом мне отправить личное послание владыке Валерудиану с предложением сесть за стол переговоров. Де-факто мы, как я поняла, все еще находимся в состоянии войны с песками. Мирный договор так и не был заключен. Для вернувшихся из горы драконов все произошло будто вчера, поэтому отношение ко мне негативное и подозрительное. Но авторитет главы государства защищает меня от попыток отомстить. «Василина, мне трудно писать, не зная, какая у вас обстановка. Но если все-таки ты у власти и в стране покой, то прошу, найди время и распорядись поискать информацию о войне Рудлога и Песков, а также сведения о торговле, сотрудничестве до войны, хроники военных действий. Очень странно, что мы ничего этого не знаем». «Госпожа!» В гостиную Ангелины буквально ворвалась черноволосая Зара, пребывавшая в совершенно невменяемом состоянии. «Простите, госпожа, вы должны на это посмотреть!» Принцесса, нахмурившись, отложила грифель, вытащила гребень из волос, несколько прядей выбилась, снова закрутила волосы, заколола. «Что случилось?» «Увидите!» — сверкая глазами, пообещала Нани Шар. «Пожалуйста, идите со мной!» Ани с сожалением посмотрела на уже достаточно объемное письмо. Она каждый день писала, дополняла, выдвигала предложения, делилась размышлениями, практически вела дневник. И в конце концов оно стало ее своеобразным диалогом с сестрами, ниточкой к дому. И отрываться, чтобы терять мысль, не хотелось. Тем более, что время шло к полудню, а дел было еще много. Но Зара глядела умоляющими темными глазами и даже легонько притопывала на месте от нетерпения, отчего длинная бирюзовая юбка колыхалась и шуршала. «Идем», — сказала Ангелина спокойно, и девушка обрадованно сорвалась с места, не обращая внимания на укоризненно покачавшую головой Сурезу, протирающую тяжелые напольные вазы. Служанка очень гордилась тем, что госпожа так занята и так уважаема простыми людьми, и ревностно оберегала ее во время работы. Зара провела Ани по длинному светлому коридору, из окон которого уже дышала жарой, и слышались голоса работников в саду. Свернула к внутреннему двору. Чуть дальше была кухня. Повара готовили обед для хозяев и гостей дворца. И запахи жареного мяса, специй, свежих овощей были умопомрачительны. Остановилась у двери в галерею, опоясывающую внутренний двор. По сути, это был каменный навес, поддерживаемый изящными колоннами и арками, и дающий тень. Толкнула дверь. Там было шумно, и принцесса прошла во двор. И тут же пожалела. Стоять и смотреть на это вульгарно, глупо. Под навесом, примостившись у стен и спрятавшись за колонны, расположился, наверное, весь гарем и слуги со служанками, а чуть в отдалении — драконицы. Они завороженно наблюдали за происходящим во дворе. А там, у фонтана, вокруг которого на почтительном расстоянии собралась толпа драконов, шел бой. Красавец Четтери в каких-то странных темных шароварах, заканчивающихся под коленями, с широким поясом, многократно обвязанным вокруг талии, обнаженный по пояс, двигался легко и быстро, как бабочка. Только очень опасная бабочка, нечеловечески стремительная, с жалыми клинками в обеих руках, с пляшущим огнем красных волос, завораживающая своей красотой и совершенством. И звенел металл, и он улыбался, как-то немыслимо разворачиваясь, крутя лезвие сильными руками и нападая на двоих драконов, тоже с клинками, тоже быстрых, но уступающих ему во всем и способных только отбиваться. Оживший вихрь, смертоносный ветер, секущий песчинками до боли и поражающий своей мощью, безжалостный и прекрасный ураган. Ани сама не заметила, как подошла к границе тени и света, как остановилась, засмотрелась, и глаза ее стали почти такими же мечтательными, как у остальных, затаивших дыхание, раскрасневшихся. Все-таки женщины любят воинов, никуда не денешься, древний инстинкт, естественный, как сама природа, и такой же неумолимый. В воздухе остро пахло разгоряченными мужчинами, потом кровью, возбуждением и тягучим южным полднем. Владыка Нории тоже наблюдал за боем, поглядывая на уже прошедших через поединок соплеменников. Кто-то обтирал лицо и тело полотенцем, кто-то останавливал кровь из порезов, но ни один не ушел. Чет прилетел с утра, бодрый, свежий, ворвался в зал, где Нории завтракал с гостями. Одного соплеменника поддразнил, другого похлопал по плечу и, насмешливо щуря глаза, сказал, что хочет размяться, и тому, кто выстоит против него более 5 минут, подарит прекрасный нож из своей коллекции. И что хватит набивать животы, потому что он не хочет драться с пузатыми, неповоротливыми курицами. «А если сможете пустить мне кровь, буду лично заниматься», — сообщил он и с вызовом оглядел тосковавших до этого драконов. Глаза у слетевшихся из всех городов гостей засверкали, и в воздухе запахло хорошей мужской дракой. Что же, всем на пользу пойдет встряхнуться. Бой, да с мастером, да до крови, не только сблизит, но и уберет тоску, всколыхнет их сонное болото. Когда тебя загоняют до 7-го пота, не до терзаний, будет и мужская злость, и стремление к победе. И поэтому Нории кивнул в ответ на вопросительно поднятые брови друга и воина. И улыбнулся, показывая, что понял цель затеи. «А как же ты?» — громко поинтересовался Чет. «Примешь участие?» Владыка покачал головой. Он давно уже научился не поддаваться на провокации. «Мне нечего тебе доказывать, Четиен», — сказал он, и мастер кивнул, пусть и с сожалением. Но когда владыка следил за боем, мышцы его подрагивали, тело просило драки. Двое вышедших против Четери продержались чуть более минуты и отступили, поклонились. На клинках воина-дракона снова была кровь. На спине одного его противника и бедре другого виднелись порезы. И уже спешили слуги с водой и полотенцами, и следующие драконы готовились сразиться против мастера. Чет протирал клинки, объяснял почтительно слушавшим и не спешившим останавливать кровь противникам, что нужно потренировать и какие ошибки они допустили, и был совершенно счастлив. Женщины, стайкой расположившиеся под навесом галереи, о чем-то шептались, и владыка оглядел их, думая о том, что сегодня ночью во дворце будет жарко. И нахмурился, наткнувшись взглядом напрямую, как стрела, полыхающую страстным огнем Рудлок с непривычным мягким выражением лица и блестящими глазами. Только вот смотрела она не на него, на Четери. Плеснул и взорвался водяной пылью фонтан, охлаждая разгоряченных мужчин, и на апельсиновых деревьях вокруг вдруг стали набухать и гроздями раскрываться белые аккуратные цветы, наполняя двор горьким цитрусовым запахом. Драконы с изумлением оглянулись на владыку. Нори уже встал, снимал рубаху, заворачивал штаны до колен. Переодеваться в свободные боевые было некогда. Четыре удовлетворенно вздохнул, покрутил плечами, задрал голову и улыбнулся небу. «Тебе же не нужно мне ничего доказывать», — произнес он насмешливо, когда повелитель Истаила выбрал клинки, примерился, покрутился, разогреваясь. Нори бросил короткий взгляд за его спину, и мастер клинков оглянулся туда, где стояли женщины. «Понятно», — сказал он едко и все-таки расхохотался. «Не мне!» Они поклонились друг другу, разошлись. Драконы расступились шире, затихли. Взволнованно дышали женщины. Внимательно и остро глядела красная принцесса, опадала на нагревшиеся в лучах полуденного солнца плечи водяная взвесь. Журчал вновь заполняющийся фонтан и одуряюще пахло апельсиновым цветом. «Жалеть не буду», — предупредил Чет, поднимая оружие. «Тебе есть для чего стараться?» «Есть», — подтвердил владыка, улыбнулся и сорвался с места. С Четом не было проходных боев. Сверкание клинков, мышцы, отвыкшие от такой нагрузки, друг-соперник с гибелью в горящих глазах, пружинище, изгибающееся тело, сталь, проносящаяся у ресниц, свист отсроченного поражения, пустота внутри, дающая возможность выжить. Забыто все. где ты, кто вокруг, и есть только близкая, улыбающаяся и танцующая смерть напротив. И снова уход от удара, и столкнувшиеся лезвия болью отдают запястье и предплечье, а клинок противника чуть касается твоего лица, и на губах вкус крови, и внутри все раскрывается, закипает восторгом, изливается боевым безумием, и смеется мастер, отбивая твои атаки, и ты улыбаешься в ответ. Сколько это длится, неизвестно. Времени нет и не было никогда, и оружие в ваших руках будто начинает жить своей жизнью, великодушно оставляя право держать его и просто следовать за движением. Скорость все возрастает, и лезвия двигаются так быстро, что кажутся свистящими сверкающими полукругами, и сталь уже не звенит, поет, гудит, стонет от удовольствия. В воздухе капельками тянется красная россыпь, на плече мастера едва заметный порез, и Четтери ускоряется совсем невозможно, хохочет, разворачивается, и вдруг мир останавливается, гулко бьется сердце, дрожат руки, в кадык почти упирается поющий, вибрирующий клинок. Светло улыбается воин-дракон, и пахнут, пахнут горьким цитрусом цветы на апельсиновых деревьях. Ты переводишь дыхание, слизываешь кровь с щеки, поворачиваешь голову галереи. Огненная пульсация бушующей ауры так сильна, а адреналин после боя так бьет в голову и чресла, что единственное желание сейчас — схватить ее, унести и продолжить бой там, где мужчина всегда победитель и побежденный, хозяин и самый верный раб. Принцесса бледна, короткий взгляд глаза в глаза, и она резко разворачивается и уходит. И тут же возвращаются звуки. «Молодец!» — орет Четтери, хлопая Нории по плечу. Пищат женщины, возбужденно гудят соплеменники. «Он задел мастера!» И солнце такое яркое, жаркое, и все равно не может сравниться с огненный Рудлок мощью и красотой. Взбудораженные, разгоряченные боем драконы окружают мастера и владыку и внимательно слушают разбор боя. Чет объясняет, показывает, повторяет движение. Нори, рассеянно прислушиваясь, проводит большим пальцем по щеке, залечивая порез, слизывает кровь и принимает от подошедшего слуги кувшин с водой, чтобы обмыться. Хороший сегодня день. Ангелина Рудлок сбежала. Все это было для нее слишком невыносимо. Проклятый дракон, проклятая страна и вся эта чрезмерность вокруг лишают ее разума. Но как можно справиться со столь неумолимым торжеством чувств, с увиденной ею гармонией контрастов? Оглушающая тишина и пронзительная, вибрирующая песня стали, резкий запах мужского азарта и нежный, горьковатый цветов, жаркое солнце и сверкающая прохладная водяная пыль, опасность и смертоносная красота, взгляд полыхающих жизнью зеленых глаз, от которого перехватывает дыхание, и приходит понимание, что все это время ты и не дышала. Изнутри тяжелыми волнами накатывала паника, грозя захлестнуть с головой и сломать едва удерживаемые стены самообладания. Она ворвалась в свои покои, напугав служанок, ушла в спальню, сбросила туфли, вытащила мешающий гребень из волос, ненавидя проникающую в помещение жару, не дающую остыть, успокоиться. Скинула платье и нагишом прошла в темную, пахнущую влагой и травами купальню, расколотила в раздражении горшочек с мылом, швырнув его в зеркало, чтобы не видеть растерянность и беспомощность на своем лице. «Боги, как же хочется домой, в порядок и прохладу, туда, где все понятно и где она все способна превозмочь, где она точно знает, кем является, и нет силы, способной заставить ее изменить себе». Опуститься до состояния полуразумной дурочки, которой можно манипулировать. Как же стыдно! По зеркалу ломаной паутиной бежали трещины, и принцесса прижалась лбом к прохладному стеклу, потому что искала точку опоры внутри себя и не находила более. Стояла долго, затем выдохнула и пошла наружу плавать. Дела подождут, пока она будет возвращать себе привычный и упорядоченный мир. «Я, похоже, пропустил забаву, брат». Энтери, только вошедший во двор, с недоумением осматривался. К собравшимся у фонтана мужчинам подходили драконицы. Им тоже было интересно. И участвовавшие в боях расступились, уступая место. Слуги быстро выставляли на широкий бортик фонтана напитки, свежие лепешки с теплым хлебным запахом, холодное мясо, зелень. Видимо, Зафир распорядился, чтобы господа могли подкрепиться. Кто-то из драконов налил из кувшина в высокий стакан лимонад, подал его Чету, а мастер все говорил, забыв о раненом плече. «Четыре горячил кровь», — усмехнулся владыка. «Напомнил мужчинам, что вода, если ее не греть, превращается в лед. Жаль, что тебя не было». Нори вылил на себя второй кувшин. Фыркнул, взял из рук слуги полотенце и начал вытираться. «Жаль», — согласился Энтери. Его волосы уже достигали ушей, прядями спадали на глаза, но он терпел, отращивал. «Я в город ходил, к старому маминому дому. Я, Нори, скоро ведь жену сюда принесу. Позволишь мне поселиться там?» В большом доме, окруженном маленьким садом, прошло их с Энтери детство. Там они жили с матерью. Отец их, Терри Вейлертин, был владыкой владык и управлял приморским городом Лонкара, а мать любила Истаил, но согласилась на брак с отцом, когда Нори получил ключ и белый город в придачу. «Не хочу, чтобы ты оглядывался на меня», — сказала мудрая Амиири на прощание. Но во дворце ее всегда ждали личные покои, и Нори любил, когда мать прилетала к ним с братом. Драконы вообще привязаны к матерям. «Конечно», — легко ответил владыка. Ему сейчас было как-то легко и весело. Вытер лицо, поднял глаза на Энтери. «Ждешь?» «Дни считаю», — серьезно ответил тот. «Энтиен!» — подошедший Чет хлопнул дракона по плечу, повернулся к Нории. «Владыка?» — тон был почти издевательским. «Скажи мне, неразумному, почему твоя женщина ушла, а ты еще здесь?» «Она напугана, Четери», — спокойно пояснил хозяин белого города. Энтери поднял брови, знакомо вопросительно наклонил голову. В этом они с братом были похожи. Ей нужно успокоиться. Воин-дракон раздраженно поднял глаза к небу. «Нори, поверь мне, все, что этой женщине нужно, чтобы ты догнал ее, нагнул, задрал юбку и вспахал, наконец, это дикое поле со всей самоотдачей. Ее жар даже я почувствовал. Охладил бы, успокоил, заодно и пески бы зацвели. Боги с ней, со свадьбой. Половина песков лучше, чем голая пустыня». Нори поморщился. Чет, как всегда, не выбирал выражения. «Или Истаил разнесло бы в пыль и пепел», — возразил владыка, криво улыбнувшись. Рисковатые слова Четыре звучали эхом его собственных желаний. «Это уж как постарался бы», — усмехнулся Чет. «Владыка», — добавил он уже серьезно, — «прости меня. Женщина мне нравится, она тебя достойна, но взять эту крепость измором — нет и еще раз нет. Только стремительной атакой, и риск тут неизбежен». «Я точно многое пропустил», — медленно проговорил Энтери, внимательно глядя на старшего. Нори отрицательно покачал головой. «Потом, брат». «А ты, Энти?» — резко переключился воин-дракон. «Не хочешь размяться до первой крови, а?» Младший улыбнулся, и глаза его сверкнули. «Кто же откажется от боя с тобой, мастер?» Я от нечего делать занялась образованием местных женщин. До сих пор не могу привыкнуть к специфичности здешних обычаев. У похитившего меня дракона есть гарем, представляете? Женщины в нем относительно свободны, и к ним в городе относятся с уважением и восхищением. Это скорее какое-то статусное подразделение, как почетный караул или личная гвардия, только занимаются они не охраной. Девушки в гареме довольно милы и наивны, но при этом любознательны и болтливы. Мне, как ни странно, интересно общаться с ними, забавно наблюдать столкновение культур. Сильно не хватает учебников, простых букварей, письменных принадлежностей, да много чего. Не знаю, возможно ли передать с драконом груз, поинтересуюсь этим вопросом. Ани спокойно дописала последнюю строку, допила чай и пошла в гарем учить и общаться. Девушки были чрезвычайно возбуждены. Гомон и смех принцесса услышала еще в коридоре, а уж когда открыла двери, будто на рынок перенеслась. Нани и Шар сидели за столами, на столах, сбились в группки в проходах и щебетали, обсуждая волнующее утреннее зрелище. Но увидели учительницу и стали разбегаться по партам, усаживаться. Гомон потихоньку замолкал, однако все были раскрасневшиеся, губы подрагивали, и Ангелина поняла, что пока урока не случится, не смогут воспринимать, если не выговорится. И точно, молчание долго не продлилось. Одна из сидящих поблизости не выдержала таки. «Госпожа Ангелина, а вам понравился бой?» И тут же многоголосая. «Они очень красивы, правда?» «Господин Четари лучший, лучший!» «Не говори так, ты видела, как сражался владыка. А почему вы ушли? А у вас, мужчины, так умеют?» «Я бы тоже хотела так уметь». «Ха! Да ты себе ноги отрубишь с первым же взмахом!» «Какие они красивые!» «Эти клинки, наверное, не поднять!» «Ну, хоть потрогать можно попросить». «А драконицы? Злые какие-то!» «Тише! Вдруг услышат, глупая!» И Зара, весомо и громко. «Дайте госпоже ответить!» Молчание и просто-таки осязаемое любопытство. Вдруг резко бросился в глаза смешной и очевиднейший контраст. Арки и резьба на стенах столовой, восточная пышность, разодетые девушки и она, Ангелина, по глупости пытающаяся принести в этот мир свое видение, рассадить их за парты, сделать вид, что они те же дети, ученики. «Я не поклонница подобных зрелищ», — сказала она, видя, как восторг на лицах сменяется смущением, недоверием и разочарованием. «Да и пришла я поздно, но то, что я видела, мне понравилось. Очень быстро и красиво. В Рудлоге я с подобной техникой не встречалась». «А драконы?» — как-то несмело спросила зачинщица допроса. «Красивые?» «Красивые», — улыбнулась Ангелина. «А владыка красивый?» — лукаво поинтересовались откуда-то с задних рядов. «Как и остальные», — сухо ответила принцесса. «Сильные мужчины не бывают некрасивыми». «А он сильный, да? И добрый. Бывают сильные и злые», — печально добавила еще одна. «И щедрый», — похвасталась другая, кажется, Казина. «Нам с Маризой и Зарой такие украшения сегодня подарил». «Ни у кого таких нет, госпожа!» «Щедрый», — медленно подтвердила принцесса, глядя, как виновато опускает глаза Зара. «Болтушка ты!» — рассердилась девушка, сидящая рядом со счастливой обладательницей украшений. «Но ведь госпожа сказала, что не сердится, если владыка берет женщин!» — растерянно проговорила Казина, и все вдруг испуганно замолчали и посмотрели на молчащую учительницу. Кто-то судорожно всхлипнул, и выражения на лицах были такие, будто они видят что-то страшное и готовы броситься в рассыпную. «Мне все равно». «Ты такая горячая, такая яркая девочка. Проклятый дракон». «Все равно, девушки», — добавила она успокаивающе. Кончики пальцев покалывало, 5 десятков пар глаз смотрели с недоверием и страхом, поэтому пришлось улыбнуться. «Я же говорила, ничего не поменялось». Нани и Шар молчали. «Давайте заниматься», — решила она и отвернулась к доске, написать слоги. И только после того, как Ангелина отвернулась, за спиной ее наконец-то отмерли и зашуршали бумагой. Оказывается, испуг очень способствует внимательности и усвояемости материала. Как бы то ни было, девушки аккуратно перерисовывали буквы и слоги, по очереди читали слова, которые принцесса писала на доске, и честно отсидели не час, а все два, не смея пожаловаться. Ангелина поняла, что увлеклась, когда кончилась ее мраморная доска, а ведь обычно она и половины не исписывала. «На этом закончим», — сообщила принцесса, но Нани и Шар остались сидеть смирно, пока она не собрала записи. Дружно попрощались, и только когда она вышла, зашептались возбужденно за дверьми. Бедные трусихи. Зара догнала ее почти у входа на мужскую половину, пошла рядом, о чем-то раздумывая. «Вы сердитесь, госпожа?» — сказала она наконец. «У вас такой взгляд был. Все перепугались». «Сами себе придумали, сами испугались», — с иронией ответила Ангелина. «Зато как отзанимались, тихо, усердно, не отвлекаясь, так к концу недели и читать, и писать научитесь». Зара хихикнула, но тут же замолчала, хмурясь. «Сердитесь на меня?» — спросила она осторожно. «Что я пошла к владыке?» «На тебя я не сержусь», — четко ответила принцесса. Эти гаремные терзания уже начали ее утомлять. «Он очень хороший», — грустно сказала Зара. «Но он не для таких, как мы. Понимаете, владыка добр с нами, как с кобылами или верблюдицами, но ему все равно на ком кататься. Ни на одну из нас он и в сотую часть так не смотрел, как на вас утром, госпожа». «Мне все равно», — мягко повторила Ангелина. Она и правда была спокойна. Благодаря этим дурехам мир вокруг снова обрел порядок. «Хватит, Зара, пойдем пить чай». Остаток дня снова пролетел в делах. Очень удачно встретился Энтери, и они долго беседовали в беседке, скрытой за пышными деревьями. Младший брат Нории был похож и не похож на владыку. Внешность почти один в один, но с ним было комфортно. Улыбчивый, вежливый, никакой исходящей подавляющей силы. И он не смотрел и не вел себя так, будто Ангелина ему что-то должна. Сказал, что обязательно передаст письмо, и что с Норией это уже обговорено. Сообщил, что книги для него не груз, и что он читать тоже очень любит. И предложил, не дожидаясь ответа от сестры, купить все необходимое для обучения в Теранове. Принцесса подумала и кивнула, мысленно пометив себе написать список. Незаметно для себя она расслабилась, разговорилась. Энтери не упоминал о войне, он рассказывал об их жизни до столкновения с Рудлогом, о том, какими были пески, с легкой горечью, но не пытаясь вызвать чувство вины. Об их традициях, не смущаясь, но иногда смущая ее. О том, как жили и взаимодействовали люди с драконами, об управлении городами и многом-многом другом. Весной и осенью проходит брачный полет. Они сидели уже больше часа. Драконец у нас всегда меньше, чем мужчин, поэтому это соревнование. Женщины улетают, прячутся, а мужчины летят следом, ищут, догоняют. Догнавшему не отказывают. Это инстинкт. А потом появляются дети. Не всегда, конечно. Даже, можно сказать, редко. Энтери было очень любопытно, и она все-таки спросила. «А дети как появляются? Вы живородящие или, как в сказках, дракончики вылупляются из яиц?» Он засмеялся. «Да, я почитал ваши сказки. Можно и так, но тут есть одна особенность. У всех детей с младенчества обороты стихийные, неконтролируемые. Но если женщина носит беременность преимущественно в облике человека, то ребенок, скорее всего, будет один и родится человеком. А первый сознательный оборот произойдет только при созревании. И стихийных оборотов меньше. Чем старше, тем меньше. Если же она по каким-то причинам сохраняет от зачатия драконий облик, откладывает яйца и греет их, то может быть и два, очень редко три ребенка. На свет появляются дети в облике драконов. Они могут сознательно обернуться куда раньше. Вот и представь, что легче – родить человеческого младенца, спокойно воспитывать его, учить и понимать, что свою силу он получит уже в разумном возрасте, а обороты часто только в младенчестве. Или иметь под крылом нескольких драконят, которые не получают опыта общения с другими людьми, и жить в постоянном ожидании очередного оборота. Наши женщины предпочитают человеческий облик. Все-таки мы прежде всего люди, хоть и имеем особенности. Ангелина внимательно слушала. За короткое время общения с Энтери она узнала о драконах больше, чем за 3 недели контактов с его старшим братом. И почему она раньше не подошла? Интересно ведь слушать, сравнивать. Хотя кто знал, что он такой хороший рассказчик? Традиции в песках совсем не эмиратские, и, судя по всему, к рикийской части мира пески всегда были ближе и культурно, и цивилизационно, чем к менезийской. Не без специфики, конечно, но где ее нет, этой специфики? Еще надо подумать, где ее больше, в песках или на той же Мальсирине с ее матриархатом, или в Бермонте с его клановостью и закрытостью. «А как решается вопрос с браком?» — недоуменно уточнила Ангелина через некоторое время. «Если осенью драконицу догнал один, а весной — другой?» «У нас вообще мало постоянных пар, в отличие от людей», — пожал плечами младший Валерудиан. «Мы с трудом выносим долгое пребывание на одной территории с другими драконами. Ты не смотри, что сейчас все во дворце. Это вынужденная мера. Люди, кстати, нас так не раздражают. Знаю много мужчин нашего племени, которые спокойно и долго жили с человеческими женщинами. Семьи с драконицами у нас создаются только после многих лет общения, любви и принятия друг друга, тогда, когда оба уверены, что смогут терпеть супруга. Многие так и проживают всю жизнь вне брака. Если женат, то в полет летаешь только с женой. В большинстве же своем драконицы живут отдельно, детей воспитывают сами. Наши с Нори родители, кстати, поженились только, когда ему 35 исполнилось, и он получил ключ. И то у матери в Лонкаре был свой дом, куда они периодически уходили отдохнуть. Наш случай уникальный. Редко бывает, чтобы у женщины были дети от одного мужчины. Но отец всегда догонял только ее. С некоторой даже гордостью закончил Энтери. Настойчивый был и уговорил все-таки. «Настойчивость у вас в крови», — усмехнулась Аня, облокачиваясь на красные подушки, лежавшие на лавке беседки. «Энтери, а что означает приставка «Н» к имени?» «Я несколько раз слышала, как тебя Нори называет Энтиэн». «Все просто». Энтери потеребил свисающий пышными вьющимися побегами дикий виноград, полностью покрывавший беседку шапкой зелени. «Но нужно знать, как у нас образовываются имена. Красноволосые все носят имена, заканчивающиеся на «и». Это отсылка к имени белого целителя, Инглия. Когда происходит инициация владыки, к его имени прибавляется еще одно «и». Нори раньше был просто Нори. Сокращать имя позволено только родственникам и близким друзьям, а также наставникам. В кругу семьи и друзей я Энти, а Эн или Эна — это смягчение, как если бы тебя назвали Ангелиночкой. Но так называть постороннего, не близкого, непозволительно. Вопросов у принцессы было бесконечное множество, но пришлось остановить себя, потому что время шло к вечеру, а сделала она сегодня немного. Аня поднялась, с сожалением оглядела беседку, улыбнулась дракону. — Спасибо, Энтери. Необыкновенно приятно было с тобой поговорить. — И мне. Внимательно глядя на нее, сказал младший брат Нории. Принцесса прошлась по парку. Она успела привыкнуть к яркости и пышности местной растительности, к внезапно появляющимся среди деревьев резным павильончикам и беседкам, фонтанам и небольшим прудам, в которых играла рыба. Полюбовалась на свои розы и, умиротворенная, отправилась во дворец. К вечеру поднимался ветерок, и было уже почти не жарко, а хорошо и спокойно. Спокойствие никуда не делось, и когда Суреза передала госпоже, что владыка хочет поужинать с ней и ждет ее на ужин в своих покоях. Отлично, она как раз хотела обсудить дела. Освежилась, отметив мимоходом, что зеркало уже успели заменить, переоделась, дополнила письмо рассказом о традициях страны драконов, Алинке будет интересно, и направилась в покои Нории. Дракон ждал ее, откинувшись в кресле, и улыбнулся, глядя, как принцесса аккуратно присаживается напротив. Круглый столик был заставлен кушаньями, свежо и пряно пахло зеленью и сладко ароматной клубникой, некрупной, плотной, горкой, выложенной на блюдо. Аня не удержалась, взяла две ягоды, пока дракон разливал лимонад, попробовала и зажмурилась от удовольствия. Необыкновенно. «Почему ты не с гостями?» — спросила она, наблюдая, как открывает он крышки глубоких мисок, кладет ей мясо, янтарный рис с овощами, поливает его острым соусом. «Захотелось побыть с тобой». Нори склонил голову, и ключ мазнул его по плечу. «Я хочу отвезти тебя на море, принцесса. Полетим?» «Ночью?» — спросила она насмешливо. «Сейчас еще вечер, а я могу ускориться, если потом коснусь тебя и восстановлюсь. Хочешь? Успеешь покупаться на закате». Она покачала головой, опустила глаза к тарелке. «Сегодня все какое-то необыкновенно вкусное. Ты обещал научить меня справляться с силой. Больше недели прошло, Нори. Ты закончил полеты?» «Да», — пророкотал он. «Но это завтра, Ангелина. Полетишь со мной?» «Нет», — ответила она и улыбнулась. Владыка-дракон смотрел задумчиво. Встал, и она чуть напряглась, но он подошел к окну, закрыл резные ставни, затем на другом окне. Спальня погружалась в полумрак, и еда вдруг потеряла вкус. «У меня для тебя подарок», — глухо сказал дракон и хлопнул в ладони, выключив свет. «Подойди ко мне». «Ты же знаешь, я не принимаю подарков». Во мраке комнаты сквозь ткань рубахи было видно, как мерцает орнамент у него на теле. Но рассмотреть глаза дракона не удавалось, как и выражение лица. «Подойди, Ангелина», — мягко произнес он. «Не бойся, я не обижу тебя». «Я не боюсь», — возразила она резко. Спрятанная внутри с дневного занятия в гареме ярость вдруг стала раскручиваться, и принцесса нащупала стакан лимонада, сделала несколько глотков, встала и двинулась к окну. Глаза, привыкшие к яркому солнцу, почти ничего не видели, и она осторожно шла к мерцающему силуэту, думая о том, как же легко ему удается выбивать ее из колеи. «Ты улыбалась, но изливалась холодом. А сейчас злишься?» — пророкотал Нори совсем близко. Взял ее за руку, опустился на колени. «Смотри, Анилиша». Она не сразу сообразила, что он делает и куда смотреть. Дракон повлек принцессу вниз, на теплый ковер, не отпуская руки, протянул ее вперед, в мешанину теней и сумрака. И Ангелина вздрогнула, наткнувшись на что-то теплое и живое. В темноте открылись два красных глаза, и вдруг сложилась картинка, зевающая пасть, темные уши, хвост. «Это малыш Терсели», — сказал дракон тихо. «Ты им понравилась, и они решили взять тебя в хозяева. Будет тебя охранять, когда подрастет. Дух совсем маленький, поэтому его даже в темноте не очень видно, но он подрастет». «Но он мне не нужен», — проговорила Ангелина растерянно, и щенок заскулил. «Не обижай его», — укоризненно произнес Нори. «Он не помешает. Им хорошо с людьми, но не ко всякому человеку они пойдут. Вырастет, будет появляться рядом в моменты опасности. И еще они очень любят детей. Играют с ними, помогают усыплять, жар снимать. Когда у тебя будут дети, увидишь». Ангелина представила себе своих гипотетических детей, общающихся с собачкой наподобие тех, с которыми она играла в сокровищнице. Ситуация из тревожной становилась комической. Темнота и двое на коленях, рядом, гладят сопящего призрачного щенка. «Я же не знаю, как его кормить, Нори, и вообще, честно говоря, не очень люблю животных». Щенок ткнулся теплой головой ей под руку, лизнул пальцы. Полли бы сейчас визжала от восторга, но Аня была далека от умиления. Еще одна привязанность к этому месту ей ни к чему. «Они любят проточную воду, сами находят ее. Пока мы не вернулись, — тихо рассказывал у ее уха дракон, — они жили в подземных реках очень глубоко. Только вода, больше ничем кормить не надо, убирать за ним тоже не надо. Подаришь ему шерстяной коврик и позволишь несколько раз поспать с тобой, чтобы привык и не так скучал по своим. Хотя Терсели обещали навещать его». «Суреза будет в восторге», — серьезно ответила Ангелина, уже смирившаяся с тем, что отказаться от теплого подарка не получится. Не выбрасывать же его в окно. «Она не увидит», — ракочущий рассмеялся Нори, вставая. Аня поднялась, опираясь на его руку. «А у тебя есть свой Терсели?» «Я предпочитаю спать с женщинами», — пророкотал дракон совсем близко, так что она замерла. Наклонился, мимолетно и мягко скользнул губами по ее щеке, шее, провел, едва касаясь рукой по спине. И отступил. И хорошо, что отступил, потому что Ангелина едва сдержалась. «С женщинами из гарема». «Нори», — четко произнесла она и в комнате похолодала. «Не смей оскорблять меня. Я не давала тебе разрешения прикасаться к себе». «Все-таки боишься?» — спросил он насмешливо. Темнота сгущалась и дрожала яростью, ожиданием, гневом, и снова между ними заискрил воздух, не в силах выносить столкновение двух мощных аур, равных сил. «Мне просто неприятно», — очеканила Аня, глядя ему в глаза. «Я ожидаю от тебя достойного поведения, Нори, или я для тебя ниже твоих нанишар, что их желания ты учитываешь, а мои нет?» «Не боишься», — сказал он низко и, кажется, улыбнулся. «Рассержена. Почему, Ангелина?» Она помолчала. Но наследница дома Рудлок привыкла не врать себе и не хотела уклоняться от ответа сейчас. «Ты расстроил меня, Нори». «Знаю. Я хотел тебя расстроить. Прости меня, Анилиша». Они оба понимали, что речь идет не о недавних прикосновениях. Напряжение ушло, оставив пустоту и темноту, и двоих, стоящих друг напротив друга, а еще едва ощутимое чувство горечи. «Это ничего не меняет. Я уйду, Нори», — сказала Ангелина устало. «Знаю», — повторил он, — «но ты обещала мне месяц». «Уйду сразу, как закончится срок. Оставь себе щенка». «Хорошо», — произнес владыка ракочуще, — «но я сделаю все, чтобы ты не захотела уйти». «Совершишь невозможное?» Дракон засмеялся и хлопнул в ладоши. Включился свет. «Давай ужинать, Ангелина. Будешь вино?» И снова было легко и спокойно, хотя прошедшее столкновение еще играло в крови. Аня любила ясность. Если играть, то в открытую. «Конечно», — сказала принцесса и улыбнулась. На этот раз искренне. На следующее утро Нори зашел к своим нанишар, оглядел их, болтающих и молчащих, сонных, как котята, и деловитых, бодрых. Улыбнулся, когда девушки наконец-то обратили на него свое внимание. «Вы были мне отрадой, мои нанишар», — сказал он гулко. «Дарили свою любовь и тепло. Но я больше не позову никого из вас. И если вы хотите домой, то позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались». Кажется, в гареме никто не удивился. «А если не хотим?» — робко спросила Зара. «Если дома плохо?» «Мы бы хотели доучиться писать и читать», — сказала еще одна девушка, и почти все закивали. «Если не желаете уходить...» Девушки переживали, кто-то тихонько всхлипывал. «Останетесь здесь, как мои гости». Нанишар повеселели. «Но без обязательств передо мной». «Шейн Шари больше не будет сердиться?» — спросила пухленькая Казина, утирая слезы. Нори чувствовал себя почти людоедом. «Будет», — сказал он, улыбнувшись, — «но не на вас».